Нельзя допустить, чтобы страна осталась без твердой власти. Этим могут воспользоваться коммунисты. Маршал обеспечит преемственность власти. Кроме того, это прекрасное имя, герой Вердена. Можно будет сделать все в полчаса. А Рейно? Он удерет. Или мы его отправим в Америку послом. Значит, старик во главе. Разумеется, Лаваль. Я. Возьмем кое-кого из прежних. По-моему, нужно оставить Будуэна. Правильно, его любят итальянцы. Потом Пруво. Это представитель промышленников. Меже считает его очень способным. Я включил в список и тебя. Тессан не мог скрыть удовлетворение, но для приличия стал возражать. «Я слишком стар. Лучше взять кого-нибудь из молодых. Нет, ты будешь очень полезен. Не нужно, чтобы страна приняла смену кабинетов за переворот. Тормоза — великая вещь. А к тебе все привыкли. Если хочешь, для среднего француза ты гарантия, что ничего не изменится. В такое тяжелое время самое важное — успокоить страну». Ты сосиял. Мошенник Фуже все придумал. А листовки — это глупая провокация. Бретель понимает, что он честный француз. И забыв про недавние волнения, Тесса принялся обсуждать программу нового правительства. Если мы заявим в министерской декларации, что готовы начать мирные переговоры, большинство обеспечено. Я только боюсь, что немцы поставят чересчур тяжелые условия. От этаких успехов может закружиться голова. Хорошо бы их урезонить. Ты знаешь, в твоем списке недостает одного имени. Конечно, то, что я предлагаю, смелый шаг. Многие сочтут его рискованным. Но теперь надо быть терпимым. Ты говоришь о Виаре? О Виаре? Ты сам удивленно поглядел на Бретейля. Это рухлядь, старая кляча. Он, кстати, наверное, удрал. Нет, я думаю о Гранделе. Мы с тобой старые друзья и можем говорить откровенно. Ты, конечно, помнишь историю с документом. Бретель в раздражении ударил линейкой по столу. Я уже тебе говорил, что это фальшивка. Неужели ты сейчас можешь думать о таких пошлостях? Ты меня не понял. Я это сказал не для того, чтобы его очернить. Напротив. Но у Гранделя бесспорно много друзей в Берлине. Теперь такой человек незаменим. Бретель ответил сухо официально. «Я нахожу твои догадки неуместными. Конечно, Гранделя знают за границей, он новатор, человек с эрудицией. Он будет очень полезен нашему правительству, но кого-нибудь нужно оставить в Париже. Нельзя, чтобы столица осталась без крупного политического деятеля. Лаваль и я должны последовать за Рейно, чтобы принять власть. Тебя я не прошу остаться». Ты там нужнее, с твоим знанием парламентских кругов. Кроме того, я не хочу подвергать тебя такому испытанию. Французу нелегко увидеть чужих солдат в Париже. Наконец, насколько я знаю, немцы тебя не очень-то жалуют. Им трудно разобраться в наших тонкостях. Для них ты ставленник Народного фронта, человек с поднятым кулаком. Ты соопешил. Они долго молчали. В соседней комнате плакала жена Бретейля. И, прислушиваясь к плачу, Бретейль мучительно морщился. Наконец Тесса тихо спросил. «По-твоему, они скоро придут?» «Вопрос дней, может быть, часов». Тесса ушел от Бретейля растерянный. Его больше не радовало место в новом кабинете. Мир казался ему непонятным и неприязненным. Вдруг Рейно узнает, что он договорился с Бретейлем. Мандель может пойти на все, арестовать, расстрелять. Для них он изменник, а для немцев он чуть ли не красный. Какая гнусная вещь политика. Счастливые солдаты, они, по крайней мере, знают, где враг. А у него враги повсюду. Тесса съежился. Секретарь сказал, я назначил прием на четверг.